Господь наш, Отец Небесный, мы благодарим Тебя сердечно за это чудное общение вновь и вновь. Тебе, как вот мы и пели, да будет слава и хвала. Благодарим, что, Господи, и братья нас посетили, мы так вот назидание слышали. Вот эти истины, догматические основы, Господи, Ты говорил нам, чтобы мы утверждались, Господь, не на мудрствованиях человека, а на истинах Твоих, на Духе Твоем Святом. В Тебе пребывали, Господи, в этом теле, которое Ты тоже определил, которым Ты определил нам быть. Благодарим Тебя за это, слава Тебе за все. Мы просим, чтобы Ты, Господь, благословил и дорогу нашу, когда мы поедем в путь на автотранспорте, на другом транспорте. Ты благослови всех братьев. Особенно быть бодрыми, внимательными в управлении транспортом, не нарушать правила дорожного движения. Стараться, Господи, чтобы бодрствовать в пути, хранить то, что Ты посеял в наши сердца, чтобы оно возросло и добрый плод принесло. Мы просим Тебя, чтобы Ты и удалил все препятствия с пути, Господи, послал такую радостную встречу с церквами, с семьями. Мы просим также, чтобы Ты послал здоровье брату, который, вот как пишет, надорвался. Господи, пошли милости, исцеление Твое. А также, Господи, и вопрос жилищный, чтобы тоже разрешился по воле Твоей. Услышь нашу, мы присоединяемся к этой просьбе. Также, Господи, вот и просьба за Настю из города Семенова лежит в больнице. И операция предстоит. Ты, Господи, помилуй эту душу и тело, Господи, коснись, чтобы исцелена была через руки врачей, чтобы она ощутила, Господь, Твое присутствие, что Ты, Бог, исцеляешь. Врачи могут только лечить. Просим Тебя, Господь, благослови наше дальнейшее упование и хождение пред Тобою. Храни, Господь, всех нас в Духе Святом. Да будет Тебе хвала, слава, поклонение и честь, Бог наш, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Аминь.